Глава шестая. «Ребенок умер!» — выкрикнули все четверо разом. Добс не знал, то ли ему отвечать, то ли самому начать задавать вопросы и требовать ответа. Да кто они такие? Вломились сюда нежданно-негаданно и прям-таки допрашивают. Он так волновался, вернее, почему-то боялся, особенно когда этот кореглазый смотрел на него, что не мог сам перейти к нападению. Врать он умел, не моргнув глазом, но, собственно, кто ему помешает просто узнать кое-что? Добс откашлялся и вытер вспотевшие руки об одеяло. «А почему вы интересуетесь младенцем?» — спросил он. «Вы слишком молоды, чтобы я кого-то мог посчитать отцом ребенка, так что же?» Никто ему не ответил, и это Добсу не понравилось. Тут вдруг к нему приблизился молодой красавец-блондин, который держался все время в отдалении. Смерив Добса надменным взглядом, он сказал: «Была обнаружена только одна могила, женщины. Просто куча камней, которыми ее завалили». У Добса по спине побежали мурашки. Как выкручиваться дальше? Да и тон этого блондина ему не нравится. «А что я мог сделать, если у меня не было лопаты?» — попробовал он направить разговор в другое русло. «Пришлось обойтись тем, что было под рукой. Не вышло». «Я говорю, что там была только одна могила, мистер Добс», — не унимался надменный красавец. «Да, но ведь ребенок умер позже. Мы успели отъехать от того места». И вот тут началось. На него обрушился шквал вопросов. Добс едва успевал отвечать, да еще надо было не запутаться. «Сколько прошло дней?» «Несколько. А точнее, два, черт побери. А в какое время дня это случилось? Да откуда я помню? Как умер мальчик?» «Мальчик? Это же девочка». «Так она умерла?» «Умерла? Что вы все время спрашиваете? Какая вам разница?» «Черт возьми, единственное, что я могу сказать, она умерла». «Нет, мистер Добс, этого нам недостаточно. Нужны доказательства». «Да, мистер Добс, вы должны доказать, что точно похоронили ее где-то. Вам, мистер Добс, придется отвезти нас на ее могилу». Добс уставился на троих говоривших, не шутят ли они часом. Но нет, они все были невероятно серьезны. Тот черноволосый с дьявольским взглядом не произнес ни слова, предоставив остальным вести допрос. Но он внимательно слушал, не спуская глаз Добса, который старался не выказать беспокойства. «Я не могу вас никуда отвезти», — ответил он очень спокойно. «По той простой причине, что я не выхожу из этой комнаты уже 6 месяцев с тех пор, как...» Ему не дали договорить. «Ваша болезнь для нас не помеха», — сказал один из них, криво усмехаясь. «Мы сможем все устроить, вас доставят куда прикажете, еще вы получите плату за беспокойство». «Ничего этого не нужно», — сказал Добс, «ведь я не помню точно этого места. Я закопал несчастное дитя, могилка была такая маленькая, и сделать ее не составило труда. Но у меня не нашлось ничего такого под рукой, чтобы оставить метку. Прошло 20 лет, господа. Я вряд ли смогу отыскать эту могилку, даже если попробовать отсчитать расстояние от могилы матери». «Все, достаточно», — прервал его кореглазый. «Можете больше не объяснять, спасибо и на этом». С этими словами он быстро вышел из комнаты. Остальные последовали за ним. Добс без сил повалился на подушке. Этот допрос вымотал его окончательно. Он, правда, так и не понял, к чему вся эта суета по поводу ребенка. Но больше он не желает встречаться с этими парнями. На лестнице Штефан остановился и сказал твердо. Он все наврал. «Конечно», — согласился Лазарь, — «но почему?» «Этому может быть только одно объяснение», — задумчиво произнес Андер. Было очевидно, что эти трое пришли к единому мнению. Только Василий, догадавшись, куда они клонят, возмутился. «И даже не думайте об этом. Она же обычная девка, служанка и шлюха в этой таверне. Господи, такая уродина!» «У нее подходящий цвет глаз», — напомнил Лазарь, у которого явно отпала охота веселиться. «Да в этом городе сыщется по крайней мере 100 женщин с зелеными глазами», — парировал Василий. «На этой страхолюдине не может быть 20 лет, по меньшей мере 30. «От тяжелой работы еще не так будешь выглядеть», — вмешался Андер. «Кстати, ее имя Таня, слыхал? А это уменьшительная Татьяна. Тут все совпадает». «Тише», — прошептал Штефан. «Каждый из нас знает, что именно является неопровержимым доказательством ее принадлежности к королевскому роду Яночек. Поэтому я предлагаю проверить это, а не пускаться в ненужные рассуждения». Василий возмущенно фыркнул. «Глупо даже думать на эту девку». «Тут и думать нечего, Василий. У нас нет выхода, это единственная и последняя возможность. Эта служанка вполне может оказаться той, которую мы ищем, и ты сам прекрасно все понимаешь». «Я мечтаю, чтобы этого не случилось. Не может быть, не верю». «Метка, Василий. Маленькое клеймо в виде полумесяца, поставленное на левую ягодицу, убедит тебя в обратном». «Черт возьми, Штефан. Делай, что хочешь, но я не собираюсь в этом участвовать. Я к ней на пушечный выстрел не подойду». «Сомневаюсь, что потребуется твоя помощь. Кажется, у меня найдется пара монет, в обмен на которые эта сучка задерет юбку и сама покажет мне все, что требуется». Василий даже покраснел от этих слов кузена. Не потому, что тот так грубо выразился, от мысли, что продажная девка, сучка, может действительно оказаться принцессой, а потом и королевой Кардинии. Лазарь, почуяв, что двоюродные братья на грани крупной ссоры, встал между ними. «Пойду-ка я разыщу девушку и спрошу ее, нет ли у нее особых примет на теле. Она на словах опишет мне эту метку, и все решится тихо и мирно». «Она вряд ли ответит тебе на такой откровенный вопрос, не зная, почему тебя это интересует», — серьезно заметил Штефан. «Если ты объяснишь причину, она возьмет и сделает себе на заднице эту метку сама, чтобы не упустить свой шанс». «Да мы не скажем ей все до конца», — не сдавался Лазарь. «И потом надо подвести к тому, чтобы она сама рассказала». «А, вы еще здесь», — прервал его сердитый голос девушки, которая стояла внизу перед лестницей, держа в руках поднос с завтраком для хозяина. «Вот дверь, идите-ка отсюда по-добру, по-здорову, ясно? Добс ждет меня». «Мы знаем», — сказал Штефан и стал спускаться по лестнице. «Отнеси ему еду». «Штефан», — окликнул его удивленный Лазарь, но тот отмахнулся. Таня подождала, пока они все окажутся внизу и пройдут мимо нее. Она беспокоилась, так как руки ее были заняты под носом и оставляли ее на время беззащитной, но вид у всех был уже другой. Тот, которого назвали Штефан, не впивался в нее своим гневным дьявольским взглядом, но, тем не менее, глаза его сверкнули, когда он глянул в ее сторону. Правда, Таня почувствовала в его взоре нечто другое, и это заставило ее волноваться еще больше. Тут она заметила того златокудрого красавца. Он тоже посмотрел на нее и даже на несколько секунд задержал взгляд, от которого она мысленно поежилась. Столько в нем было ненависти и презрения. Как ее угнетало такое отношение. Она, конечно, для такого богатого человека никто, но он не имеет права ее унижать. Может, вообще не замечать, пожалуйста, но смотреть на нее, как на низкое, недостойное существо. Правда, вчера она ударила его, но он открыто оскорбил ее. Таня всю ночь проплакала от обиды. Даже побои Добса не доводили ее до такого отчаяния. Таня решила не думать об этом и получше разглядеть остальных иностранцев. Не найдя в них ничего примечательного, она быстро отправилась наверх к Добсу. Спиной почувствовав на себе любопытные взгляды, она содрогнулась. Девушка вошла в комнату под их взглядами и плотно закрыла за собой дверь.